Шимми бежал за плохим охотником за гробами и Сей-Сюзен, пока не упал. Легкие горели огнем, бок свело судорогой. Он повалился на мягкую траву спуска с перекошенным от боли лицом. Какое-то время он лежал, вдыхая запах травы, отдавая себе отчет, что с каждой минуты расстояние до них увеличивается, но прекрасно понимая, что бежать, пока не утихнет боль в боку, он не сможет. А попытка подняться прямо сейчас приведет к тому, что боль снова уложит его на траву. Вот он лежал, изредка поднимая голову и глядя вслед удаляющимся плохому охотнику за гробами и Сей-Сюзен, и уже собирался встать, когда капризный укусил его. Не ткнулся мордой в задницу, отнюдь, прихватил как следует. Последние 24 часа Капе тоже пришлось несладко, и ему не понравилось, что человек, который и навлек на него все эти несчастья, лежит на земле, отдыхает. Взревел Шимми, вскакивая. Укус Капе оказал магическое действие. Шимми начисто забыл про все остальное. «Зачем ты это сделал, Капе?» Шимми энергично потирал зад. Большие слезы боли катились по щекам. «Ужасно больно! Сукин ты сын!» Капризный вытянул шею, обнажил зубы в сатанинской улыбке, какая удается только мулам и верблюдам, и заржал. Для Шимми ржание это прозвучало как смех. Конец веревки, заменявшей мулу поводья, лежал на траве меж его передних копыт. Когда Шимми потянулся к ней, Капи попытался укусить его вновь, но парень оказался проворнее, крепко врезав по узкой голове мула. Капи фыркнул и мигнул. «Ты это заслужил, старина Капи!» Шимми схватился за веревку. «Из-за тебя мне придется неделю срать на корточках. И твоя глупая шутка привела к тому, что мне еще долго не удастся сесть на стул». Он обмотал веревкой запястье и залез на мула. Капи не попытался его сбросить, но Шимми все равно болезненно поморщился, когда его травмированные ягодицы коснулись хребта мула. «И все равно мне повезло», — подумал Шимми, двинув ногами в бока Капи. «Да, задница болит, зато не надо идти пешком или бежать. Вперед, глупый!» Капи вновь получил по бокам. «Быстро! Как можно быстрее, сукин ты сын!» За следующий час Шимми неоднократно называл Капи сукиным сыном по поводу и Бизонова. Проку от этого не было никакого. Крейсерскую скорость Капи выбирал по собственному усмотрению.